Часть пятая. Музыка гибели. Пришел последний день июля, любимый месяц Клингзора. Высокий праздник Литайпе отцвел, миновал навсегда. Подсолнечники в саду кричали золотом в синюю высь. Вместе с верным Туфу Клингзор странствовал в этот день по местам, которые он любил. Выжженные предместья, пыльные дороги в высоких аллеях, выкрашенные в красный и оранжевый цвет хижины на песчаном берегу, грузовики и погрузочные причалы судов, длинные фиолетовые стены, пестрый, бедный люд. Вечером этого дня он сидел в пыли на краю предместья и писал пестрые шатры и повозки-карусели. У обочины дороги он примостился на голой выжженной поляне, впиваясь в яркие краски шатров. Он вгрызался в выцветший сиреневый цвет стенки шатра, в радостные зеленые и красные цвета громоздких фургонов, в сине-белые шесты каркасов. Яростно рыл он кадмий, люто месил сладковато-прохладный кобальт, тянул расплывшийся краплак по желтому и зеленому небу. Еще час? О, меньше. И конец. Наступит ночь. А завтра начнется уже август. Горючий, горячечный месяц, вливающий столько страха смерти, столько робости в свои обжигающие жаркие чаши. Коса была наточена. Дни шли на убыль. Смерть смеялась, притаившись в побуревшей листве. Звени во весь голос и греми, кадмий, громко хвастай, буйный краплак. Звонко смейся, лимонно-желтая, сюда густо-синяя гора дали. Ко мне, к моему сердцу, пыльно-зеленые, вялые деревья. Как вы устали, как опустили покорные кроткие ветки. Я пью вас, прелестные создания. Я изображаю перед вами прочность и бессмертие. Это я-то такой бренный, такой скептический, такой грустный, страдающий больше, чем все вы от страха смерти. Июль сгорел, скоро сгорит август, внезапно дохнет на нас холодом из желтой листвы росистого утра великий призрак. Внезапно начнет мести над лесом ноябрь. Внезапно засмеется великий призрак. Внезапно застынет у нас сердце. Внезапно отвалится у нас от костей милая розовая плоть. Завоет шакал в пустыне. Хрипло запоет свою мерзкую песню «Стервятник». Какая-нибудь мерзкая газетенка большого города поместит мой портрет, и под ним будет написано: «Замечательный художник-экспрессионист, великий колорист, умер 16 числа этого месяца». С ненавистью метнул он борозду парижской лазури под зеленый цыганский фургон. С горечью кинул кромку хромовой желтой на придорожные тумбы, с глубоким отчаянием положил киноварь в оставленный пробел, убрал требовательную белизну, кровоточа сражался за долговечность, взывал светло-зеленой и неаполитанской желтой к неумолимому богу. Со стоном бросил больше синий на вялую пыльную зелень, с мольбой зажег более проникновенные огни на вечернем небе. маленькая палитра, полная чистых, несмешанных красок светящейся яркости, она была его утешением, его башней, его арсеналом, его молитвенником, его пушкой, из которой он стрелял в злобную смерть. Пурпур был отрицанием смерти. Киноварь была насмешкой над тлением. Хороший был у него арсенал. Блестяще держался его маленький храбрый отряд. Сияя, громыхали быстрые выстрелы его пушек. Ведь ничего не поможет. Всякая стрельба напрасна. А все-таки стрелять хорошо. Это счастье и утешение. Это еще жизнь, еще торжество. Туфу уходил навестить какого-то приятеля, жившего там, между фабрикой и грузовым причалом, в своем волшебном замке. Теперь он пришел и привел его с собой, этого звездочета армянина. Клинкзор, закончив картину, облегченно вздыхал, когда увидел рядом с собой славные светлые волосы Туфу, черную бороду и улыбавшийся белыми зубами рот мага. А с ними пришла и тень, длинная, темная, с глубоко запавшими в глазницы глазами. «Привет и тебе, тень. Добро пожаловать, милая». «Ты знаешь, какой сегодня день?» — спросил Клинкзор своего друга. «Последний день июля, я знаю». «Сегодня я составил гороскоп», — сказал армянин, «и узнал, что этот вечер кое-что принесет мне. Сатурн стоит зловеще, Марс нейтрально, Юпитер господствует. Литайпе, вы родились не в июле?» «Я родился 2 июля». «Так я и думал. Ваши звезды находятся в сложном положении. Истолковать их можете только вы сами. Плодовитость окружает вас, как облако, готовое лопнуть. Странно стоят ваши звезды, Клинкзор. Вы должны это чувствовать». Ли собрал свои принадлежности. Погас мир, который он писал. Погасло желтое и зеленое небо. Утонуло синее светлое знамя, была убита и увяла прекрасная желтизна. Ему хотелось есть и пить, горло у него было забито пылью. «Друзья», — сказал он ласково, — «давайте проведем этот вечер вместе. Больше мы четверо вместе уже не будем. Я прочел это не по звездам, это написано у меня в сердце. Мой месяц июль прошел, сумрачно горят его последние часы. Из бездны зовет великая мать. Никогда не был мир так прекрасен, никогда не получалось у меня такой прелестной картины. Дрожат зорницы, зазвучала музыка гибели. Будем подпевать ей. Этой сладостной, страшной музыке. Останемся вместе. Будем пить вино и есть хлеб». Возле карусели, шатер который как раз покрывали крыши и готовили к вечеру, стояло несколько столов под деревьями. Сновала хромая служанка. В тени укрылся маленький кабачок. Здесь они остались. Уселись за стол из досок, был подан хлеб, разлито по глиняным чашкам вино. Под деревьями зажглись огни, загремел органчик карусели, швыряя в вечер свою ломкую, пронзительную музыку. «Я 300 кубов осушу сегодня!» — воскликнул Литайпе и чокнулся с тенью. «Привет тебе, тень! Стойкий оловянный солдатик. Привет вам, друзья. Привет вам, электрические огни, дуговые лампы и сверкающие блестки на карусели. О, если бы здесь был Луи, эта непоседливая птица. Может быть, он уже прежде нас улетел в небо. А может быть, он уже завтра вернется, старый шакал, и не застанет нас, и поставит дуговые лампы и шесты с вымпелами на нашу могилу. Мак тихо удалился и принес еще вина. Его красный рот весело улыбался белыми зубами. «Печаль, — сказал он, бросив взгляд на Клинзора, — такая вещь, которую не надо носить с собой. Это так легко, достаточно одного часа, одного короткого напряженного часа со стиснутыми зубами, чтобы навсегда покончить с печалью». Клинзор внимательно смотрел на его рот, на светлые чистые зубы, которые некогда в какой-то жгучий час задушили и насмерть загрызли печаль. Получится ли у него то, что получилось у звездочета? О, короткий, сладостный взгляд в далекие сады! Жизнь без страха, жизнь без печали! Он знал, эти сады ему недоступны. Он знал, ему суждено другое. По-другому глядел на него Сатурн. Другие песни хотел играть Бог на его струнах. «У каждого свои звезды», — медленно сказал Клинзор. «У каждого своя вера. Я верю только в одно — в гибель. Мы едем в повозке над пропастью, и лошади понесли. Мы обречены на гибель, мы все, мы должны умереть, мы должны родиться заново. Для нас пришло время великого поворота. Везде одно и то же. Великая война, великий перелом в искусстве, великий крах государств Запада. У нас в старой Европе умерло все, что было у нас хорошо и свойственно. Наш прекрасный разум стал безумием. Наши деньги – бумага. Наши машины могут только стрелять и взрываться. Наше искусство – это самоубийство. Мы гибнем, друзья. Так нам суждено, – зазвучала тональность дзиндзе. Армянин налил вина. «Как хотите», — сказал он. «Можно сказать «да» и можно сказать «нет». Это всего лишь детская игра. Гибель, упадок — это нечто несуществующее на свете. Чтобы были упадок или подъем, нужно, чтобы были низ и верх. Но низа и верха нет. Это живет лишь в мозгу человека». В отечестве иллюзий. Все противоречия – это иллюзии. Белая и черная – иллюзия. Жизнь и смерть – иллюзия. Зло и добро – иллюзия. Достаточно часа, одного жгучего часа со стиснутыми зубами, чтобы преодолеть царство иллюзий. Клинзор слушал его славный голос. «Я говорю о нас», — ответил он. «Я говорю о Европе, о нашей старой Европе, 2000 лет считавшей себя мозгом мира. Это гибнет. Думаешь, я не знаю тебя, Мак? Ты посланец Востока. Ты послан и ко мне. Может быть, шпион. Может быть, переодетый полководец. Ты здесь потому... что здесь начинается конец, потому что ты чувствуешь здесь гибель. Но мы рады погибнуть, рады умереть. Мы не сопротивляемся. Ты можешь также сказать «мы рады гордиться», — засмеялся азиат. Тебе кажется это гибелью, а мне, может быть, рождением. То и другое иллюзия. Человек, который верит, что Земля – это устойчивый диск под небом, видит подъем и гибель и верит в них. А в устойчивый диск верят все, почти все. Даже звезды не знают восхода и захода. «Разве звезды не закатились?» — воскликнул Туфу. «Для нас, для наших глаз». Он налил до полна чашки, он все время исполнял обязанности виночерпия, все время готов был услужить и улыбался при этом. Он сходил с пустым кувшином за новым вином. Оглушительно кричала карусельная музыка. «Пойдем туда, там так прекрасно!» — попросил Туфу. И они пошли туда. Стали у расписного барьера, смотрели, как кружится, беснуясь в ослепительном блеске мишуры и зеркал, карусель, как сотни детей пожирают глазами это сверкание. На миг Клингзор глубоко и смешливо почувствовал всю дикарскую первобытность этой вертящейся машины, этой механической музыки, этих ярких, буйных картин и красок, зеркал и нелепых, украшенных столбов. Во всем было что-то от знахаря и шамана, от волжбы и старинных крысоловов, и весь этот дикий, буйный блеск был в сущности ничем иным, как дрожащим блеском блесны, на которую, принимая ее за рыбку, ловится щука. Всем детям надо было покататься на карусели. Всем детям давал Туфу деньги. Всех детей угощала тень. Толпами окружали они дарителей, приставали, клянчили, благодарили. Одну красивую белокурую девочку 12 лет одаривали все. Она не пропустила ни одного круга. В сиянии огней прелестно развивалась короткая юбка вокруг ее красивых мальчишеских ног. Один мальчик плакал. Мальчики дрались. Бичами хлопали под органчик литавры, вливая огонь в такт, опиум в вино. Долго стояли они вчетвером среди сутолки. Потом они снова сидели под деревом. Армянин разливал по чашкам вино, ворошил гибель, улыбался светлой улыбкой. «Три сотни чаш мы осушим сегодня», — пел Клингзор. Его загорелая голова пылала желтым огнем. Громко звенел его смех. Печаль великанам преклонила колени на его трепещущем сердце. Он чокался, он славил гибель, желание умереть, тональность дзын-дзе. Бурно гремела музыка карусели, но в глубине сердца сидел страх. Сердце не хотело умирать, сердце ненавидело смерть. Вдруг из трактира яростно вырвалась в ночь какая-то вторая музыка, пронзительная, горячая. На первом этаже возле камина, карниз которого был уставлен красивыми бутылками, грянула механическая фортепиано пулеметом, яростно, ругательно, торопливо. Из расстроенного инструмента кричала боль. Тяжелым паровым катком давил ритм стонущие неблагозвучия. Кругом был народ, свет, шум. Танцевали парни и девушки, и хромая служанка тоже, и Туфу. Он танцевал с той белокурой девочкой. Клинзор смотрел на них. Легко и прелестно развивалась ее летняя платьица вокруг тонких красивых ног. Ласково улыбалась полная любви лицо Туфу. Возле камина сидели другие, пришедшие из сада, вблизи музыки, среди шума. Кингзор видел звуки, слышал краски. Маг брал бутылки с камина, откупоривал, наливал. Светлой была улыбка на его смуглом, умном лице. Ужасно гремела музыка в нижнем зале. В шеренге старых бутылок над камином армянин медленно пробивал брешь. Так святотатец забирает из алтарной утвари чашу за чашей. «Ты великий художник», — шептал звездочет Кингзору, наполняя его чашу. «Ты один из величайших художников этой эпохи. Ты вправе называться Ли Тайпе. Но ты, Ли Тай, ты затравленный, жалкий, замученный и запутанный человек. Ты затянул песнь гибели, ты поешь ее, сидя в своем горящем доме, который ты сам и поджег. И тебе при этом нехорошо, Ли Тайпе. Хотя ты каждый день осушаешь 300 чаш и чокаешься с луной. Тебе при этом нехорошо. Тебе очень больно при этом, певец гибели. Не хочется ли тебе перестать? Не хочется ли тебе жить? Не хочется ли тебе пребывать на свете?» Кингзор выпил и зашептал в ответ своим хриповатым голосом: «Разве можно повернуть судьбу? Разве существует свобода воли? Разве ты, звездочет, можешь направить мои звезды иначе?» «Направить? Нет. Я могу их только толковать. Направить себя можешь только ты сам. Свобода воли существует. Она называется магией». «Ну, почему я должен заниматься магией, если я могу заниматься искусством? Разве искусство не так же хорошо?» «Все хорошо, ничего не хорошо. Магия уничтожает иллюзии. Магия уничтожает ту худшую иллюзию, которую мы называем время». «А разве искусства нет?» «Оно пытается. Тебе достаточно твоего нарисованного июля, который ты носишь в своих папках? Ты уничтожил время? Тебе не страшна осень? Не страшна зима?» Кингзор вздохнул и промолчал. Он молча выпил, молча наполнил маг его чашку. Бесновалась, сорвавшись с цепи, фортепианная машина. Среди танцующих ангельски парило лицо Туфу. Июль кончился. Кингзор поиграл пустыми бутылками на столе, выставил их в круг. «Это наши пушки», — воскликнул он. «Этими пушками мы расстреляем время. Расстреляем смерть, расстреляем беду. Красками тоже я стрелял в смерть. Огненной зеленой, взрывчатой киноварью, очаровательным геранивым лаком. Я не раз попадал ей в голову. Белую и синюю я всаживал ей в глаз. Не раз я обращал ее в бегство. Еще не раз я в нее попаду, одержу над ней вверх, перехитрю ее. Смотрите на этого армянина. Он опять открывает старую бутылку, и закупоренное солнце минувших лет бросается нам в кровь. Этот армянин тоже помогает нам стрелять в смерть. Армянин тоже не знает другого оружия против смерти». Маг отломил кусок хлеба и стал есть. «Против смерти мне не нужно оружие, потому что смерти нет. А есть одно — страх смерти. Его можно побороть, против него есть оружие. Это дело одного часа — преодолеть страх. Но Ли Тайпе не хочет, ведь Ли Тайпе любит смерть, ведь он любит свой страх смерти, свою печаль, свою беду. И только страх научил его всему, что он умеет, и за что мы его любим. Он насмешливо чокнулся, его зубы сверкали, лицо его становилось все веселее, страдание, казалось, было чуждо ему. Никто не ответил. Клингзор стрелял в смерть из пушки вина. Громадой стояла смерть у дверей, тихо трясла черную акацию, мрачно насторожилась в саду. Все снаружи было полно смерти, полно смертью. Только здесь, в узком, громком зале еще сражались, еще великолепно и отважно сражались с той черной, что держала осаду и ныла за окнами. Насмешливо смотрел через стол маг, насмешливо наполнял чашки. Много чашек Клингзор уже разбил. Он подавал ему новые. Много выпил и армянин, но сидел, как и Клингзор, прямо. «Давайте пить, Ли!» — глумился он тихо. «Ты же любишь смерть. Ты же рад погибнуть, рад умереть. Разве ты этого не говорил? Или я ошибаюсь? Или ты ввел в заблуждение меня, да и себя самого?» «Давайте пить, Ли, давай погибнем!» В Клингзоре вскипела злость. Он поднялся, выпрямился во весь рост, старый ястреб с острой головой, плюнул в вино, разбил об пол свою полную чашку. Красное вино разбрызгалось по залу. Друзья побледнели, посторонние посмеялись. Но маг молча и с улыбкой принес новую чашку. И с улыбкой наполнил ее. С улыбкой поднес Ли Тайпе. Тут и Ли, тут и он улыбнулся. По его искаженному лицу улыбка пробежала, как лунный свет. «Дети!» — воскликнул он. «Пускай говорит этот чужестранец. Он много знает, старая лиса. Он пришел из скрытой и глубокой норы. Он много знает, но он не понимает нас. Он слишком стар, чтобы понимать детей. Он слишком мудр, чтобы понимать дураков. Мы, умирающие, знаем о смерти больше, чем он. Мы люди, не звезды. Взгляните на мою руку, которая держит эту синюю чашку с вином. Она многое умеет, эта рука. Это смуглая рука. Она писала множеством кистей. Она вырывала из мрака и показывала людям новые куски мира. Эта смуглая рука гладила множество женщин под подбородком и соблазняла множество девушек. Ее многие целовали. На нее падали слезы. Туфу сочинил стихи в ее честь. Эта славная рука, друзья, скоро будет полна земли и личинок. Никто из вас не станет больше дотрагиваться до нее. Что ж, именно поэтому я ее и люблю. Я люблю свою руку, люблю свои глаза, люблю свой белый нежный живот. Люблю их с сожалением, с насмешкой и с великой нежностью, потому что всем им суждено скоро увять и сгнить. Тень, сумрачный друг, старый оловянный солдатик на могиле Андерсона, тебя, милая, ждет та же участь. Чокнись со мной, да здравствуют наши славные части тела и внутренности. Они чокнулись. Сумрачно улыбнулась своими глубоко запавшими глазами тень, и вдруг по залу что-то прошло, как ветер, как дух. Внезапно умолкла музыка, вдруг, словно погаснув, исчезли танцоры, поглощенные ночью, и потухла половина огней. Клингзор посмотрел на черные двери. За ними стояла смерть. Он видел, как она стоит. Он слышал ее запах, как капли дождя в придорожной листве. Так пахла смерть. Тут Ли отодвинул от себя чашку, оттолкнул стул и медленно вышел из зала в темный сад и пошел прочь в темноте под вспышки зарниц над головой. Один. Сердце лежало у него в груди тяжестью, как камень на могиле.